Глава 14. Ди – попаданец. Сначала мы никого не заметили. Дрей гавкнул еще раз, указывая головой в нужную сторону. Там никого видно не было, но слегка шевелилась трава. Кто-то пытался подкрасться. Возможно, и хороший признак. Крадется обычно либо не слишком сильный, либо недостаточно быстрый. В нашем случае более чем актуально. С оружием у нас было, прямо скажем, плохо. Не на войну собирались, а на небольшой совет во дворце. Единственной полностью вооруженной была Анжа, которая везде и всегда ходила в своей кожаной одежде броне. И клинки не забывала. Хотя нет, не единственная. Вторая королева вампиров Мирил старалась ей во всем подражать, в том числе и в таких мелочах. Третьим по вооруженности оказался я. Тонкая мифриловая кольчуга, которая всегда была под одеждой, и небольшой клинок на поясе. Меч скорее по названию, чем по факту, но тоже мифриловый, а следовательно вполне себе оружие. С утра еще хотел повесить на пояс кобуру с магобластером, но передумал. Зачем, если город давно стал безопасным? Вот и расслабился. Я бы и кольчугу не таскал, но Эль с Ларой давно приучили снимать ее только в постели. У других было еще несколько мечей. Но это уже из подобранного на поле боя. Кому что под руку попалось. Первыми навстречу неведомой опасности шагнули две королевы вампиров. Дрейк сразу успокоился, то ли считая, что их хватит, то ли наоборот, думал, что этих не жалко. Я последовал за ними чуть позади. Был ближе всех, поэтому рассмотрел произошедшее в подробностях, несмотря на молниеносность движения. Анжа в одно мгновение произвела сразу несколько действий. Полуразвернулась, отступая с траектории, которая шла. Выронила один клинок и что-то схватила освободившейся левой рукой. И практически сразу рубанула оставшимся мечом. Все это произошло за какую-то долю секунды, на грани моего усиленного магии жизни восприятия. Потом из высокой травы выпрыгнул... крокодил? Нет, пожалуй, варан. Ему на спину мгновенно вскочила Мирил и прикончила своими мечами. Потом они рассказывали то, что я успел разглядеть, но не понять. Пятиметровый ящер охотился, выплевывая в жертву свой десятиметровый язык. Однако ему не повезло, когда он выбрал мишенью Анжу. Хвостатая успела поймать и отрубить лишнюю конечность. Мирил же добила незадачливого охотника. То есть опасность исходила не от преследовавшей нас армии, а от местной фауны. Это значит, можно расслабиться. Однако кое-что меня все равно беспокоило. Варан-переросток явно был мутантом, порождением проклятых земель. Такие бывают очень опасными и действительно могут в одиночку напасть на большие отряды. Только этот, учитывая, как легко удалось с ним справиться, таким точно не являлся. Тогда почему попер на опасную добычу, будучи один? И почему такого большого никто не заметил заранее? О втором додумать не успел, ибо получил неприятный ответ на первый вопрос. «Потому что он был не один», — подал голос шаман. И сразу залаял Дрейк, на этот раз куда более беспокойно. Я разглядел шевеление сразу в нескольких местах, причем с разных сторон. То есть отступать некуда, придется драться. Чего я не мог понять? Почему таких больших ящериц не удается рассмотреть в траве? Не такая уж она и высокая. «Они что, невидимы?» — крикнул Анжи. «Нет, цвет меняют». «Понятно. Только хамелеонов нам тут и не хватает для полного счастья». «Не знаю», — пожала плечами хвостатая. «Хамелеона отследить легче даже мне, способной видеть невидимое. Тут никаких особых талантов не нужно, лишь внимательный взгляд». Последовал ее совету и присмотрелся повнимательней. Сразу заметил то, что искал. Эффект был похож на маскировку космического охотника, какой она была в фильме «Хищник», только не такая яркая. Оно и понятно, ведь Голливуду на самом деле нужно было не спрятать инопланетянина, а как можно эффектнее показать. Гигантские вараны ставили себе совсем другую цель. Мы приготовились к схватке. Шаман полез в свой походный мешок и вытащил оттуда приличных размеров меч. Если бубен туда в принципе еще мог поместиться, то такой длинный клинок никак. Вообще-то артефактами, уменьшающими размеры и вес, меня не удивишь. У самого имеются, причем несколько разных моделей. Странен был выбор материала. Кто только додумался изготовить такой редкий и ценный предмет из куска грубой мешковины. Маскировка, конечно, вещь хорошая, но не для сильнейшего шамана. Ему, наоборот, куда больше подошла бы статусная вещь, особенно среди черных орков, которые склонны все свое богатство на показ вывешивать. Однако на то, чтобы расспросить или хотя бы рассмотреть, времени не осталось. Пришлось отложить на потом. Началась драка. От первого выплюнутого в меня языка я увернулся без проблем. Даже попытался рубануть мифриловым клинком. Но, увы, тот оказался слишком коротким. Меч имею в виду, а не язык. Я хоть и быстрее среднего человека, но до Анжи мне далеко. Второй язык попал мне прямо в грудь. Долбануло прилично. Если бы не эльфийский поддоспешник, мог ребра переломать. На ногах я все-таки не устоял. Но не от самого удара, а от рывка в обратную сторону. Трофеем варана оказался выдранный у меня приличный кусок рубашки. Поднимаясь на ноги, уже знал, как буду действовать дальше. Самая простая тактика. Дождавшись следующего плевка языком, не стал уворачиваться. Принял на грудь и сразу рубанул. Один есть. Не успел обрадоваться, получил толчок в бок. Не задумываясь, не глядя, рубанул в ту сторону. Тоже удачно попал. Попытался было отодрать обрубок языка. Зря я это сделал. Еще и рука прилипла. Как тогда Анже удалось отшвырнуть тот самый первый? Теперь не спросишь. Вернее, спрошу, но позже. А сейчас точно не до разговоров. Дернул сильнее, получилось. В результате оказался вооружен липкой полуметровой мясной дубинкой. Как бы от нее избавиться? Еще от такой же, прилипшей к левому боку. Однако сейчас было не до этого. Правая рука с клинком свободна, уже хорошо. Ведь вараны, лишившись языка, не обращались в бегство и не превращались в милых безобидных ящерок. Один такой как раз пер на меня. К счастью, движения мутантов не были так молниеносны, как плевки. Я мог уворачиваться без проблем. С нанесением ответных ударов все было куда хуже. Нет, я их наносил. Но легкое и короткое мифриловое лезвие делало лишь неглубокие царапины в грубой и толстой шкуре. Будь у меня гномий топор, но чего нет, того нет. Сменил тактику и тут же добился успеха. Вместо того, чтобы рубить по малоуязвимым местам, уколол в глаз. Варан сразу наполовину ослеп. После пары неудачных попыток попал и во второй. Многие говорят, что у животных такие хорошие обоняние и слух, что зрение им почти не нужно. Лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Но даже если это и так, то точно не сразу после выкалывания глаз. Мой варан понесся вперед, не разбирая дороги. Минус один. Оглянулся, не нужна ли кому моя помощь. Нет, все справились. Пять ящериц готовы, две бежали прочь. И еще четырех добивали. Несколько минут и можно подводить итоги. У нас потерь не было, ни убитыми, ни ранеными. Уже хорошо. Больше всего не повезло мне и Дрейку. Со мной все понятно. Два прилипших языка и испорченная рубашка. Последнюю я просто снял, в результате чего сразу избавился от того обрубка, который прилип сбоку. Обмотал второй рукавом, придавил ногой к земле и освободил руку. Тут же ее вымазал в земле. Грязно? Да, зато почти не липкая. У Дрейка положение было похуже моего. Пес получил языком в бок. Успел цапнуть зубами и оторвать. Однако незапланированный трофей прилип к шкуре, и попытка от него избавиться только ухудшила положение. Да, его шерсть не рубашка, ее просто так не скинешь. Что интересно, не повезло только нам. В остальных попадали не липкие языки, просто сшибали с ног и не более того. Некоторым вообще удалось избежать и такого счастья. Дрейка пришлось выручать мне, потому что и так уже вляпался. Ничего, кроме вырезания шерсти в тех местах, где прилип язык варана, в наших условиях все равно придумать не получилось. Оказалось, не так просто. Слипшаяся шерсть Сен-Бернара напоминала войлок или резину. Думал, сейчас еще и весь меч заляпаю, но нет. К мифрилу слюна ящера почему-то клеиться не желала. Только рукоять осталась липкой. По окончании операции пес осмотрел себя где смог. Может, мне это только показалось, но вроде бы остался недоволен своим внешним видом. «Ничего страшного, Дрейк», — подбодрил его я. «Вырастет у тебя новая шерсть. Нам еще неизвестно, сколько тут бродить. К тому времени, когда вернешься домой, будешь как новый». Пес что-то неодобрительно проворчал в ответ. «Правильно», — понял по-своему я. «Помыться в любом случае не помешает. Как только найдем подходящий ручей, так сразу и сделаем». И хотя Сен-Бернар был не в восторге, слипшиеся участки шерсти я ему посыпал сухой землей, так же, как свои руки. Шутить на тему, что меньше сантиметра еще не грязь, а больше сама отвалится, совершенно не хотелось. «Трофеи брать будем?» — вдруг спросила новенькая вампир Шабрина. «Какие трофеи?» — опередила меня Анжа. «Ну да, хвостатая это дело любит». «Шкуры ящеров, моя королева», — прозвучала в ответ. «Очень редкий и очень ценный трофей». «Эти-то?» — усомнилась Анжа. «Да, моя королева. У большей части шкуры сохраняется способность менять цвет, причем по желанию хозяина, если он хоть немного маг. Настраивается под окружающую обстановку, так и под другую одежду. А учитывая прочность кожи, получается весьма неплохой доспех. Нам почти без надобности, но у людей весьма ценится». «Только золотой лихорадки нам и не хватает», — произнес я. Но было уже поздно. С желанием снять шкуру загорелись многие. Однако все это затеявшая Брина их и охладила. Когда спросили, какая часть шкуры сохраняет возможность менять цвет, ответила, что не знает. Потому что неизвестно. Всегда по-разному. Многие сразу поняли, что трофей им не светит. Сначала содрать шкуру целиком, а потом тащить неизвестно как далеко никто не собирался. Но кое-кто решил рискнуть срезать небольшие куски. Вдруг повезет. В результате потребность в водных процедурах только возросла. Ручей мы нашли довольно быстро. К счастью, он был слишком мелок для крупных монстров, но достаточно велик, чтобы там нормально искупаться. И что для таких мест большая редкость, там вообще никакой гадости не водилось. Хотя, возможно, это давало о себе знать недавно проведенная чистка. Однако в данный конкретный момент меня интересовала возможность, а не причины. Дрейк был со мной полностью солидарен и радовался даже больше, чем я. Ведь слизь не только липла и отвратительно выглядела, но еще и откровенно воняла. Для человеческого носа, может, и терпимо, но никак не для собачьего. Поэтому, убедившись в отсутствии угрозы от самого ручья и от окружающей местности, мы полезли в воду. Остальные, хоть и не измазались так сильно слюной варанов-хамелеонов, решили присоединиться. Тем более, что, снимая шкуры, некоторые все-таки заляпались кровью. Купались не всей толпой, по очереди, оставляя половину отряда на страже. Мы все-таки не погулять вышли, а находимся в проклятых землях. Когда отмылся, заметил, что на руках в тех местах, где слизь контактировала с кожей, та покраснела. А в паре мест даже появились небольшие волдыри. Дрейк тоже что-то такое обнаружил и беспокойно чесал остриженные места. Нехороший признак. Он ведь еще зубами вражеский язык схватил и оторвал. Через пасть отравиться шансов еще больше. Всевозможных ядов, как обычных, так и магических, в проклятых землях всегда хватало. Тут не стоило игнорировать даже обычный прыщ или маленькое слегка покрасневшее пятнышко на коже. К счастью, один исцеляющий амулет с магией жизни у меня на шее висел всегда. Использовал как для себя, так и для Дрейка. Причем не поскупился, поскольку кристаллы накопителей тоже имелись в наличии. У меня сразу все прошло, а у пса даже остриженная шерсть почти полностью восстановилась. «Разве я не обещал, что все обратно отрастет?» — обратился я к Сен-Бернару. Тот одобрительно гавкнул. Немного пообсохнув, стали думать, как быть и в какую сторону двигаться дальше. Путь к своим, то есть центр проклятых земель, был закрыт. Между древним городом и нами как раз находилась армия магов, а то и не одна. Их там могло быть несколько, и другие, в отличие от встреченной, совсем не потрепаны ордой черных орков. То, что основные силы лишились предводителя, ничего не меняло. Вне зависимости от того, что надумают делать дальше, нас с распростертыми объятиями точно не встретят. Зато прибить могут, причем не разбираясь, просто на всякий случай. Даже не могут, а обязательно попытаются. По той же самой причине отпадал путь на север. Мало того, что в том направлении нам вообще нечего было ловить, кроме приключений, так еще большая часть вражеских сил находилась именно где-то там. А от направления на юг, в сторону Орачьих степей, предостерег шаман. Шаут-Дид-Дид признался, что из-за происхождения черные орки его всегда недолюбливали и склонялись исключительно перед силой. И даже она не помогла бы, не будь многократно больше, чем у любого другого шамана, а то и их всех вместе взятых. Другие шаманы не могли ему простить того, что он пользуется не только силой призванных духов, делая это намного лучше всех остальных, но еще и обычной магией. И теперь, увидев ослабленного, обязательно попытаются уничтожить, невзирая на потери, которые недавно понесла Орда. Его же в них и обвинят, тем более, что это правда. Никакие прошлые заслуги не пойдут в зачет. Недавно уничтоженная эльфийская роща тоже. Ее-то как раз причислят себе. Нам же туда соваться не стоит хоть с ним, хоть самим по себе. Раз все равно остался единственный свободный путь на восток, то почему бы туда и не отправиться, предложил я. Заодно и в порубежном знакомых навестим. К тому же у Анжи там какая-никакая, а разведсеть имеется. Дополнительные ресурсы и подкрепления совсем не будут лишними. Однако и прямой путь на восток был не самой хорошей идеей. Именно в порубежном все началось. Именно оттуда вышла основная армия. Именно через этот город идут основные обозы со снабжением. Поэтому пришлось вспомнить о нормальных героях, которые всегда идут в обход. Решили сначала двигаться на восток, но не выходить в Орачьи степи. Вместо этого постепенно сворачивать на восток и северо-восток. Анжа предложила не заниматься ерундой, а идти напрямик. Встретим обоз, скажем, что отступаем, являясь остатками одной из разбитых армий. Для нее одна идея, может, и подходила, но для нас вместе план был слишком авантюрным. Дрейк, серьезный пес. «Правильно, я не отходил от хозяина. Знал, обязательно что-то случится. Так и получилось. Я сразу почувствовал, как под полом что-то щелкнуло, но предупредить не успел. Мы оказались в другом месте. Там пахло смертью и дрались маги. Я пес серьезный и всей этой магии не люблю. Она больно кусает, а укусить ее в ответ никак не удается. Но хвостатая женщина убила одного мага, хоть какая-то от нее польза. Потом мы убрались с нехорошего места, а маг черной масти побежал за нами. Мне он сразу не понравился, но бежал как слабый щенок, поэтому я его трогать или прогонять не стал, только все время следил, вдруг что нехорошее задумает. Больших противных ящериц тоже я первый заметил. Сразу предупредил, но никто, кроме хозяина, не послушал. Вот нам и пришлось всех спасать. Справились, конечно, но эти ящерицы забрызгали нас своей липкой и вонючей слюной. Всю шерсть мне испортили. Хозяин попытался помочь и отрезал в некоторых местах, но лучше почти не стало. Я пес серьезный и не могу появиться в таком виде. Хозяин меня прекрасно понял. Он хоть и человек, но тоже серьезный. Сразу нашел ручей, вымыл и вылечил. Почти так же хорошо, как его остроухая жена светлой масти.